Как мы уже заметили, Бог через различные имена раскрывает свою сущность человеку. Третье имя, которым называет себя Бог, мы находим в 300 местах в Ветхом Завете. Это имя Адонай. Оно означает «хозяин» или «властелин» и указывает на то, что Бог является хозяином, господином каждого члена человеческого рода и, следовательно, требует неограниченного повиновения от каждого человека. Интересно отметить, что оба имени «Элохим» и «Адонай» даются в форме множественного числа. Слово «Адонай» употребляется в форме единственного числа в Ветхом Завете, когда оно используется по отношению к человеку. Однако, когда оно используется для обозначения Бога, оно употребляется в форме единственного числа только однажды. В данном случае, в первом стихе 109-го псалма, оно употребляется для того, чтобы подчеркнуть различие между членами Божьего триединства. В Ветхом Завете встречаются и другие имена Бога, которые раскрывают его характер и природу его отношений с человеком. Но сегодня у нас нет времени для рассмотрения всех этих имен. Однако мы рассмотрим имя Иегова и другие имена, производные от имени Иегова. Слово Иегова происходит от древнееврейского глагола «быть» или «существовать». Когда в книге «Исход» Бог призвал Моисея, Моисей спросил Бога: «Вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею: «Я есмь сущий», то есть Иегова, и сказал: «Так скажи сынам Израилевым: сущий послал меня к вам». Исход 3, 13-14. Сущий, я есмь сущий. Это имя означает, что Бог независимо существующий Бог, что ничто не послужило причиной для его существования. Он самосуществующий, личный Бог, который заключает договор искупления со своим народом. В этом отношении Бог раскрывает себя 8 различными путями с помощью имен, производных от имени Иегова, через который раскрывается природа нашего спасения. Бог называет себя Аврааму именем Иегова Джирех, что значит «Господь усмотрит жертву». Вы помните, как Бог в величайшем испытании веры приказал Аврааму взять его единственного сына, рожденного от царя и жены, который он любил, и принести его в жертву всесожжения. Согласно Новому Завету, Авраам верил, что Бог воскресит его сына из мертвых. Он приступил к исполнению распоряжений, данных ему Богом. Он взял своего сына Исаака на гору Мария, построил там жертвенник, связал Исаака и положил его на жертвенник. И когда он занес над Исааком нож, ангел Господень остановил его руку. Сразу после этого Бог послал ему овна, запутавшегося рогами в чаще. Таким образом, Бог раскрыл себя перед Авраамом, как Бог, который посылает жертвенного агнца. Иоанн Креститель называет Иисуса Христа агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Таким образом, Бог, который усмотрел жертву для Авраама на горе Мария, обеспечил также жертву за грехи мира в лице Иисуса Христа. Интересно заметить, что та самая гора Мория, на которой Авраам принес в жертву своего сына, явилась тем местом, на котором почти 2000 лет спустя в Иерусалиме был распят Иисус Христос. Этот факт учит нас, что Богу принадлежит выбор путей примирения с Ним самим. От Него также исходит решение послать нам, людям, спасение. Бог также раскрывает Себя перед народом Израиля под именем Иегова Рофе, что значит «Я Господь, который исцеляет тебя». В главе 15 книги «Исход» Бог обещает детям Израилевым, что Он не пошлет на них болезни египтян, если они будут слушаться Его голоса и делать то, что истинно в Его глазах. Из этого отрывка ясно, что Бог говорил главным образом о физическом исцелении и, возможно, немного об исцелении духовном. В Псалме 102 Давид говорит об этом, что Господь исцеляет тех, кто вверяет себя в Его руки. «Благослови, душа моя Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои». Псалом 102, 1, 3. На протяжении всего Писания Иегова представляет перед нами как Бог, который исцеляет как физические, так и духовные недуги. Эта идея переходит и в Новый Завет. Иисус Христос многократно исцелял людей, которые поверили в Него. Этим самым Он ответил на пророчества, данные о Нем в Ветхом Завете. Пожалуйста, не сделайте ошибки в этом вопросе. Бог дал нам естественные средства для лечения болезней с помощью науки, однако бывают случаи, когда всей человеческой мудрости недостаточно для исцеления больного. Бог — единственная сила, которая может принести исцеление в случае неизлечимой болезни. Первое, что сказал о себе Бог, это то, что Он усмотрит жертву для вас. Второе, что Он — Бог, который исцеляет вас. Третье имя, через которое Бог явил Себя детям Израиля, мы находим в книге Исход 17:8-15. Здесь Господь раскрывает Себя Моисею как Иегова Нисси, то есть Господь — знамя мое. Знамя очень важно во время сражения. Вся армия следует за знаменем. Если знамя падает, другой солдат быстро подхватывает и поднимает его снова, чтобы войска не потеряли своего боевого духа. «Господь — мое знамя» означает, что Господь является моим защитником, моим избавителем, моей победой. Это прогоняет всякий страх и беспокойство. В книге Левит 28 Бог раскрывается как Господь, который освящает. Мы слышали немало о более полной и глубокой христианской жизни, освященной Богом. В данном отрывке раскрывается, что Богу самому принадлежит дело освящения. Никто из нас не может сделать этого для себя. Это что-то такое, что Бог сам уже сделал за нас. Мы должны принимать освящение с благодарностью и полной кооперацией. Бог сам отделил нас для себя и помогает нам жить жизнью, которая угодна в Его глазах, потому что Он сам освящает нас на такую жизнь. Пятое имя, в котором Бог раскрывает перед людьми свою природу, мы находим в книге Судей 6:24, где Он назван именем Иегова Шалом, или Господь мира. Бог предлагает человечеству мир двумя путями. Во-первых, Он предлагает нам мир самим собой через жертву, которую Он сам предусмотрел. Если мы примем то, что Бог сделал для нас через Иисуса Христа, мы обретем мир с Ним. Но нам необходим еще и другой мир. Мир разума, сердца и души. Наш Бог абсолютно всевышний властелин над всем. Его ничто не может удивить, ничто не может изменить его. И, следовательно, Он находится в совершенном мире самим собой. Он предлагает нам такой же мир разума, сердца и души, если мы во всем доверимся Ему. Таким образом, Псалом 22:1 приобретает для нас более глубокое значение. В этом псалме Бог раскрывается как «мой пастырь». Добрый пастырь — это Иисус Христос, который ведет своих овец и называет каждую по имени. В книге Иеремии Бог раскрывается как Господь наше оправдание. Когда Иисус умер на кресте, Он сделал больше, чем просто заплатить за нашу вину. Он обеспечил для нас праведность, которая становится нашей, потому что Господь оправдание наше. То, чего мы не в состоянии достичь своими собственными силами, обеспечено нам через Иисуса Христа, нашего Господа. И, наконец, Бог явил Себя в книге Иезекииля 48:35 как Бога, Который всегда с нами. Он всегда присутствует рядом с нами, даже тогда, когда мы этого не осознаем. Иисус обещал нам: «Исе, Я с вами во все дни до скончания века» от Матфея 28:20. Мы можем рассчитывать на присутствие Господа Иисуса Христа при любых обстоятельствах, в любое время, без исключения. Не полагайтесь на свое ощущение. Вместо этого полагайтесь на Его Слово, на Его обещание, данное вам, потому что имя нашего Бога, Господь, там присутствует. Различные имена Бога раскрывают перед нами Его сущность. Он Создатель, обладающий беспредельной силой и могуществом. Да благословит вас Господь до нашей следующей встречи, когда мы будем рассматривать природу Бога на основании откровения, данного в Священном Писании. Аминь.